Глава 5. Розыски. Только заперли дверь, как Жан, приложив ухо к ее створчатым половинкам, прислушался к шуму снаружи. Он подал рукой знак матери и Клари не говорить ни слова и не шевелиться. И Бриджетта, готовившаяся воскликнуть «Почему-то вернулся сын мой», промолчала. Снаружи слышно было, как сновали взад и вперед по дороге. С полдюжины людей, остановившихся у запертого дома, перебрасывались словами. «Где он прошел?» «Он не мог остановиться здесь. Он скрылся. Вероятно, в одном из домов верхней части селения. Положительно, он ускользнул от нас. Однако он опередил нас не более как на 100 шагов. Упустить Жана Безымянного! И те 6000 пиастров, в которые оценена его голова!» Услышав голоса человека, произнесшего последние слова, Бриджетта невольно содрогнулась. Ей показалось, что голос этот знаком ей. Но Жан хорошо узнал человека, яростно преследовавшего его. То был Рип. И если он не пожелал сообщить этого своей матери, то потому что он этим напомнил бы ей ужасное прошлое, связанное с его именем. Но все смолкло. Агенты опять поднялись по дороге, не заподозрив, что Жан мог укрыться в запертом доме. Тогда Жан повернулся к своей матери и к Клари, стоявшим неподвижно в темном проходе. В это мгновение, прежде нежели Бриджетта задала вопрос сыну, послышался голос де Вадреля. Он понял, что Жан вернулся и говорил. «Жан, это вы?» Жан, Клари и Бриджетта тотчас же вошли в комнату де Вадреля и, весьма смущенные, разместились около его постели. «Я достаточно силен, чтобы знать обо всем, и хочу знать». «Вы узнаете все», — ответил Жан. И он принялся рассказывать. Клари и Бриджетта внимательно слушали его. «В прошлую ночь, через 2 часа после того, как я покинул запертый дом, я прибыл в Сен-Дени. Там я нашел некоторых патриотов из тех, что пережили бедствие. Маршесо, Нельсон, Картье, Винсент Годж, Фаран, Клерк присоединились к ним. Они были заняты обороной. Население было готово помогать им. Но вчера мы узнали, что Кольберн отправил из Сореля колонну регулярных войск и добровольцев, чтобы разграбить и сжечь селение. Эта колонна прибыла вечером. Тщетно старались мы оказать некоторое сопротивление. Она вступила в Сен-Дени, которое жители были вынуждены покинуть. Свыше 50 домов было уничтожено пламенем. Тогда мои товарищи должны были бежать, чтобы не быть перебитыми этими палачами, и направиться к границе, где поджидали Попина и другие в Питтсбурге, в Раус-Пойнте, в Свантоне. Теперь солдаты Уизераля и Гора вторгнутся в графство к югу от реки Святого Лаврентия, сжигая, опустошая, повергая детей и женщин в нищету. Жителям их не избегнуть жестокости и всякого рода поношений при зареве пожаров. Вот что произошло, господин де Вадрель. И все же я не отчаиваюсь. Я не хочу ни одной минуты отчаиваться в успехе нашего дела. Скорбное молчание наступило после рассказа Жана. Де Вадрель снова опустился на свое ложе. Бриджетта стала говорить, обращаясь к своему сыну, на которого она глядела в упор. «Почему ты здесь?» — сказала она. «Почему ты не там? Где твои товарищи?» «Потому что я имею основание опасаться, что лоялисты вернутся в Сен-Шарль, что в нем будут произведены розыски, что пожар поглотит то, что осталось». «А можешь ты воспрепятствовать этому, Жан?» «Нет». «Ну так я повторяю тебе, зачем же ты здесь?» «Затем, что я хотел убедиться, может ли господин де Вадрель покинуть запертый дом, который не будет пощажен более остальных жилищ». «Это невозможно», — ответила Бриджетта. «Так я останусь и дам себя убить, защищая вас». «Умирать надо ради Отечества, а не ради нас», — ответил де Вадрель. «Ваше место там, где находятся предводители патриотов. «Там, где и ваше место, господин де Вадрель», — возразил Жан Безымянный. «Выслушайте меня. Вам нельзя оставаться в этом доме, где вы вскоре будете открыты. В эту ночь, когда я с полмили не дошел до Сен-Шарля, меня преследовал отряд полицейских агентов. Нет сомнения в том, что эти люди узнали меня. Они произносили мое имя. При обыске селения, даже и в том случае, когда меня уже не будет в нем, запертый дом не избежит вторжения, и если агенты вас, господин де Вадрель, найдут, они вытащат вас отсюда, и тогда не ждите от них пощады». «Не все ли равно, Жан Безымянный?» — ответил де Вадрель. «Не все ли равно? Лишь бы вам удалось соединиться с нашими друзьями у границы». «Слушайте меня», — начал опять Жан Безымянный. «Все, что нужно сделать для нашего дела, я сделаю. Теперь же речь идет о вас, господин де Вадрель. Может быть, вам удастся как-нибудь добраться до Соединенных Штатов? Как только вы выберетесь из графства Святого Гиацинта, вы будете в безопасности, и вам останется сделать только несколько миль, чтобы достичь американской территории. Вы не в силах дотащиться туда, даже если бы я был с вами и поддерживал вас. Пусть так, но лежа, в тележке, покоясь, как на этой постели, на соломенной подстилке, не будете ли вы в состоянии перенести это путешествие? Итак, пусть моя мать добудет такую тележку под любым предлогом. Под тем, что она хочет бежать, как многие другие, покинуть Сен-Шарль, или, по крайней мере, пусть она попытается сделать это. И в следующую ночь ваша дочь и вы, моя мать и я, выйдем из этого жилища и будем находиться вне погони до того, как явятся солдаты Гора, чтобы превратить Сен-Шарль в то, чем стал Сен-Дени, в груду развалин. План Жана Безымянного стоил того, чтобы принять его к сведению. В нескольких милях к югу от графства де Вадрель найдет безопасность, которую не мог предоставить ему запертый дом, если бы лоялисты завладели селением и стали бы производить розыски среди жителей. Что достоверно известно, так это то, что приметы Жана Безымянного имелись у служащих Рипа. Если он ускользнул от них, то те должны были догадаться, что он укрылся в одном из домов Сен-Шарля. А в таком случае не будут ли употреблены все усилия для обнаружения его убежища? Итак, положение было ужасающее. Во что бы то ни стало, следовало не только Жану Безымянному, но и де Вадрелю с дочерью покинуть запертый дом. Бегство не было невыполнимым при условии, если бы Бриджетта добыла себе тележку, а де Вадрель был бы в состоянии вынести переезд в продолжении нескольких часов. Допуская даже, что он слишком слаб для того, чтобы довести его до границы, он мог быть уверен, что найдет себе приют на любой ферме графства Святого Гиацинта. Короче говоря, была крайняя нужда покинуть Сен-Шарль, так как полиция производила там розыски. Жан Безымянный без труда убедил де Вадреля и его дочь. Бриджетта также согласилась с ним. К несчастью, нечего было и думать уехать в ту же ночь. С наступлением дня Бриджетта попытается добыть себе какой-нибудь экипаж. Итак, приведение в исполнение плана бегства откладывалось до следующей ночи. Настало утро. Бриджетта подумала, что лучше всего действовать открыто. Никто не найдет странным, что она решилась бежать из того места, где происходило восстание. Многие жители уже поступили так, и подобное решение с ее стороны не могло никого изумить. Сперва у нее было намерение не сопровождать де Вадреля, Клари и Жанна. Но сын убедил ее, что раз уж заявлено об отъезде, то, видя ее все еще в Сен-Шарле, соседи заподозрят, что тележка понадобилась какому-нибудь патриоту, скрывавшемуся в запертом доме. А когда это станет известным полицейским агентам, они придерутся к ней. И потому в ее интересах, так же, как в интересах де Вадрелей, было не подавать повода к производству дознания. Бриджетта должна была согласиться с этими доводами. Когда минует смутное время, она вернется в Сен-Шарль и будет продолжать свое плачевное существование внутри этого дома, из которого она рассчитывала не выезжать никогда. Когда эти вопросы были окончательно решены, Бриджетта занялась изысканием способа передвижения. Если она добудет тележку, можно будет добраться до графства Ла-Прери, которому еще не угрожали королевские отряды. Итак, Бриджетта вышла из дому с утра. Она была снабжена деньгами, необходимыми для найма, лучше сказать, для приобретения экипажа, деньгами, которые были вручены ей Девадрелем. В ее отсутствие Жан и Клари не покидали комнаты Девадреля. К последнему вернулась вся его энергия. Ввиду напряжения, которое ему придется проявить, чтобы вынести это путешествие, он чувствовал, что физические силы не изменят ему. Своего рода реакция внесла перемену в его состояние. Несмотря на его еще очень заметную слабость, он был готов встать и отправиться с постели в дорогу, когда настанет время покинуть запертый дом. Он ручался за себя, по крайней мере, в течение нескольких часов. После пусть будет, что Богу угодно. Но нужды нет, лишь бы он свиделся со своими товарищами, лишь бы упрочил безопасность дочери, лишь бы Жан Безымянный находился среди франко-канадцев, решившихся бороться до конца. Да, этот отъезд был необходим. Действительно, если Девадрель должен был умереть от своих ран, что сталось бы с его дочерью в запертом доме, одинокой на свете, не имеющей иной опоры, кроме этой старой женщины? У границы в Свантоне, в Питтсбурге, он свидится со своими братьями по оружию, со своими самыми преданными друзьями, а среди них был один, чувство которого он одобрял. Он знал, что Винсент Годж любит Клари. И Клари не откажется стать женой того, кто рисковал для нее своей жизнью. Какому более великодушному патриоту могла бы она доверить свою будущность? Он был достоин ее, и она была достойна его. С Божьей помощью у Девадреля хватит сил достичь цели, он не погибнет, не вступив ногой на американскую территорию, где оставшиеся в живых из партии реформистов выжидали минуты взяться снова за оружие. Такого рода мысли, в то время как Жан и Клари, сидя у его изголовья, лишь изредка обменивались несколькими словами. Через некоторые промежутки времени Жан вставал, приближался к тому окну, что выходило на дорогу, и ставни которого были притворены. Оттуда он прислушивался. Не раздавалось ли какого-нибудь шума по дороге в окрестностях селения? Бриджетта вернулась в запертый дом после двухчасового отсутствия. Ей пришлось обращаться к нескольким жителям относительно приобретения экипажа и лошади. Как это было условлено, она не скрыла своего намерения покинуть Сен-Шарль, чему никто не удивился. Владелец соседней фермы, Лука Аршамбо, согласился уступить ей за хорошую цену тележку, которую должны были доставить уже запряженную, к 9 часам вечера к воротам запертого дома. Девадрель почувствовал облегчение, когда узнал, что Бриджетте все удалось. «В 9 часов мы тронемся в путь», — проговорил Девадрель. «Да, господин Девадрель», — прибавил Жан. «Я повезу вас в этой тележке, на которую мы постелим соломы и матрац с вашей постели. Затем мы тронемся, не спеша, чтобы избежать толчков, и я надеюсь, что вы перенесете путешествие. Но так как теперь стоит сильный холод, то из предосторожности накройтесь потеплее. Что касается опасных встреч по дороге, ты ничего не узнала нового, матушка?» «Нет», — ответила Бриджетта. «Однако все еще ожидают вторичного нашествия лоялистов». «А эти полицейские, преследовавшие меня до Сен-Шарля?» «Я не видела ни одного из них, и весьма вероятно, что они направились по ложному следу». «Но они могут вернуться», — сказала Клари. «Поэтому мы уедем, как только тележка будет у крыльца», — ответил Девадрель. «В 9 часов», — сказала Бриджетта. «Ты уверена в человеке, продавшем тебе тележку?» — осведомился Жан у матери. «Да, это честный фермер, и что он взялся сделать, то он исполнит». Тем временем Девадрель пожелал несколько подкрепиться. Бриджетта с помощью Клари быстро приготовила скудный завтрак. Часы проходили без особенных неожиданных случайностей. Снаружи все было спокойно. Время от времени Бриджетта приотворяла дверь и бросала быстрый взгляд направо и налево. Было довольно холодно. Сероватое небо указывало на полное спокойствие воздуха. Правда, если бы поднялся юго-западный ветер, если бы облака разрешились снегом, то это чрезвычайно затруднило бы переезд до Вадреля, по меньшей мере, до границы графства. Но до сих пор все благоприятствовало тому, чтобы бегство было успешно. Лишь к 3 часам пополудни произошла тревога в Сен-Шарле. Вверху селения послышались звуки, еще довольно отдаленные. Жан открыл дверь и стал прислушиваться. Он не удержался от выражения гнева. «Трубы!» — вскричал он. «Без сомнения, это колонна, направляющаяся к Сен-Шарлю!» «Что делать?» — спросила Клари. «Ждать», — ответила Бриджетта. «Быть может, солдаты только пройдут через селение». Жан покачал головой. Однако, так как Девадрелю нельзя было выехать засветло, следовало ждать, как говорила Бриджетта, если только Жан не решится бежать. Действительно, если бы он тотчас же покинул запертый дом, если бы бросился в леса, прилегающие к дороге, то не успел ли бы он скрыться до занятия Сен-Шарля лоялистами? Но это значило бы покинуть Девадрели в такое время, когда они подвергались самым серьезным опасностям. Жан и не помышлял об этом. Однако, каким образом мог он защитить их, если бы их убежище было открыто? Кроме того, занятие селения совершалось, по-видимому, быстро. Из запертого дома слышен был приближающийся звук рожков. Звук этот, наконец, прекратился. Полк прибыл в верхнюю часть селения. Тогда Бриджетта сказала: «Еще не все пропало. Дорога свободна со стороны Лапрери. Возможно, что она еще будет свободна с наступлением ночи. Ничего не следует изменять в наших планах. Дом мой не из тех, что привлекают грабителей. Он стоит уединенно и, возможно, что не подвергнется их набегу». Можно было надеяться на это. Не было недостатка в других жилищах, в которых солдаты Кольборна могли бы предаваться насилием с большей выгодой. И потом, в этих числах декабря рано наступает ночь, и, быть может, представится возможность покинуть запертый дом, не возбуждая внимания. Итак, приготовления к отъезду не были прерваны. Надо было лишь быть готовым ко времени, когда тележка появится у крыльца. Достаточно, если дорога будет свободна в течение часа. И на расстоянии 3 миль отсюда, если того потребует состояние Девадреля, беглецы могут просить приюта на одной из ферм графства. Ночь настала без новой тревоги. Несколько отрядов добровольцев, доехавших до конца большой дороги, повернули назад. По-видимому, запертый дом не привлек их внимания. Что касается главной части колонны, то она расположилась лагерем в окрестностях Сен-Шарля. Там происходил оглушающий шум, не предвещавший ничего хорошего жителям. Около 6 часов Бриджетта пригласила Жанна и Клари принять участие в обеде, только что ею приготовленном. Девадрель почти не ел. Возбужденный опасностью положения, необходимостью противостоять ей, он с нетерпением ожидал времени отъезда. Немного раньше 7 часов слегка постучались в дверь. Вероятно, это был фермер, который привел тележку до наступления условленного времени. Во всяком случае, рука недруга не могла бы стучаться так робко. Жан и Клари удалились в комнату Девадреля, дверь которой они оставили полуоткрытой. Бриджетта дошла до конца прохода и отперла дверь, узнав голос Луки Аршамбо. Честный фермер пришел предупредить Бриджетту, что не может выполнить своего обязательства и потому возвращал стоимость тележки. Дело было в том, что на его ферме, как и на окружающих, разместились солдаты. Что же касается селения, то оно было оцеплено, и даже в том случае, если бы тележка находилась в распоряжении Бриджетты, она не могла бы ею воспользоваться. Приходилось поневоле ждать, чтобы Сен-Шарль был окончательно очищен от войск. Жан и Клари в комнате, где они стояли, не шевелясь, слушали, что говорил Лука Аршамбо. Фермер добавил, что госпоже Бриджетте нечего опасаться за запертый дом. Если красные мундиры и вернулись в Сен-Шарль, то только в подмогу полиции, которая производит обыски у жителей. А почему? Потому что, согласно слухам, Жан Безымянный укрылся в этом селении, и будут пущены в ход все средства для его поимки. При этих словах фермера Бриджетта не сделала ни малейшего движения, могущего выдать ее. Когда Аршамбо удалился, Бриджетта, вернувшись в комнату, сказала: «Жан, спасайся! Ни медли, ни секунды!» «Да, так надо!» — повторил де Вадрель. «Бежать без вас?» — возразил Жан. «Вы не имеете права жертвовать из-за нас вашей жизнью», — начала Клари. «Прежде нас существует Отечество». «Я не уйду», — сказал Жан. «Я не оставлю вас на произвол этих подлецов». «А что вы в состоянии сделать, Жан?» «Не знаю, но я не уйду». Решение Жана было столь твердо, что де Вадрель не пытался больше оспаривать его. Кроме того, пытаться бежать при таких условиях было очень опасно. Селение оцеплено, как говорил Лука Аршамбо. Дорога под надзором солдат. По окрестностям разъезжали отряды кавалерии. Жанну, приметы которого были уже объявлены, не удастся ускользнуть. Так не лучше ли остаться ему в запертом доме? Но Жан повиновался другому чувству, приняв это решение. Покинуть свою мать де Вадреля, он не смог бы сделать этого. Это решение было бесповоротно. Но представляют ли комнаты запертого дома достаточно надежное убежище, чтобы можно было спрятаться и избежать розысков агентов? Жан не имел времени убедиться в этом. Почти тотчас же наружная дверь сотряслась от грубых ударов. Маленький двор был занят полдюжиной полицейских. «Отоприте, или мы выломаем дверь!» Дверь в комнату де Вадреля быстро была заперта Жаном и Клари, бросившимися в комнату Бриджетты. В ту минуту, когда Бриджетта направилась к проходу, дверь запертого дома с шумом была сломана. Проход ярко осветился факелами, которые держали агенты. «Что вам нужно?» — спросила Бриджетта одного из них. «Обыскать ваш дом», — ответил этот человек. «Если в нем укрылся Жан Безымянный, мы арестуем его, а дом сожжем». «Жанна Безымянного здесь нет», — спокойно ответила Бриджетта. «И я не знаю». Начальник полицейского отряда быстро приблизился к старухе. Это был Рип, голос которого она слышала в то мгновение, когда ее сын только что вернулся в запертый дом. Рип, который вовлек Симона Маргаза в самое ужасное из преступлений. Бриджетта в ужасе узнала его. «Ах!» — вскричал Рип, чрезвычайно изумленный. «Да ведь это госпожа Бриджетта! Жена Симона Маргаза!» Услышав имя своего отца, Жан отступил вглубь комнаты. Бриджетта, пораженная этим возгласом, не в состоянии была ничего ответить. «Вот как, госпожа Маргас!» — начал Рип. «По правде говоря, я думал, что вы давно умерли. Кто мог бы ожидать встретить вас в этом селении спустя 12 лет?» Бриджетта все еще продолжала молчать. «Пойдем, друзья мои!» — добавил Рип, обращаясь к своим служителям. «Здесь нам нечего делать. Это Бриджетта Маргас, славная женщина. Она не станет укрывать мятежника. Идем и будем продолжать наши поиски. И так как Жан Безымянный находится в Сен-Шарле, то ни бог, ни черт не помешают нам схватить его». И Рип, сопровождаемый своим отрядом, вскоре исчез за поворотом дороги. Но тайна Бриджетты и ее сына была теперь обнаружена. Если де Вадрель ничего не слышал, то Клари не пропустила ни одного слова. Жан Безымянный был сыном Симона Маргаза. И, поддавшись первому движению отвращения, Клари, спасаясь из комнаты Бриджетты, как безумная убежала в комнату отца. Жан и Бриджетта остались одни. Теперь Клари все стало известно. При мысли очутиться опять перед ней, перед де Вадрелем, перед другом тех людей, которые пали вследствие предательства Симона Маргаза, Жан не знал, куда деваться от стыда. «Мать!» — вскричал он. «Я не останусь здесь ни минуты! Вадрели не нуждаются больше в моей защите. Они вне опасности в доме Симона Маргаза. Прощай!» «Сын мой! Сын мой!» — шептала Бриджетта. «Несчастный! Ты думаешь, что я не разгадала тебя? Тебя, сына! Ты любишь Клари де Вадрель?» «Да. Но я умру прежде, чем когда-либо скажу ей об этом». И Жан бросился вон из запертого дома.